Николаевский монастырь, греческий. Время основания этого монастыря достоверно неизвестно, но по некоторым историческим данным можно полагать, что он основан не ранее и не позже XIV века. Исторически он начинает быть известным с 1556 года, то есть со времен Иоанна Грозного. Монастырь известен был под названием Николы Старого и Большая глава, что у крестного целования, а место, на котором существует монастырь, называлось в древности Никольским крестцом. Наименование же у крестного целования монастырь носил потому, что в его церкви были приводимы к присяге подсудимые в каких-либо сомнительных случаях, как это стало делаться потом в Казанском соборе. Царь Иоанн Васильевич Грозный, по просьбе приезжавших из Палестины в Россию афонских монахов тамошнего Хиландарского монастыря, пожаловал им в 1556 году эту Николаевскую обитель с церковью и строениями в подворье для приезда и временного пребывания, на что и дана грамота в том же году, 7 марта. 19 мая 1564 года в монастыре сгорели две деревянные церкви и 8 келий, которые вскоре были возобновлены иждивением монастыря. В 1603 году царь Борис Федорович Годунов пожаловал монастырю в вечный поминок богатый двор со всеми потребными хоромами, находившийся близ Богоявленского монастыря. Прежняя жалованная грамота на владение Николаевской обителью с церковью и строениями была подтверждена царями Федором Иоанновичем и Михаилом Федоровичем, а царь Алексей Михайлович в 1653 году дозволил отправлять в церкви божественную литургию на греческом языке. Подворье это называлось тогда Афонским. Вскоре после того, а именно в 1666 году, Иверский архимандрит Пахомий привез в Москву с Афонской горы точную копию с чудотворной иконы Иверской Пресвятой Богородицы, которая принята царем и народом с подобающей честью, поставлена в часовне Афонского подворья, где находится чудотворная же икона святителя Николая, и пребыла тут 3 года. В день перенесения, 19 мая 1669 года, иконы к Воскресенским воротам, царь Алексей Михайлович пожаловал греческому архимандриту Дионисию грамоту на всегдашнее владение Московским Николаевским монастырем, и с того времени обитель эта получила надлежащее устройство. В 1764 году возведена она во второй класс, а с 1766 подчинена непосредственно Святейшему Синоду на праве ставропигиальных монастырей. Видевший эту обитель в 17 веке путешественник Рейтенфельс рассказывает, что она малым чем уступала греческому кварталу в Риме. В настоящее время в монастыре две церкви: соборная, двухэтажная, в которой престолы вверху Успения Богородицы, а внизу Николая Чудотворца и Константина и Елены, находящаяся над часовнею. Собор построен на месте сломанной ветхой церкви и в последние годы царствования Петра Великого, жившими в Москве греками. Сперва он был одноэтажный во имя Николая Чудотворца. В 1735 году молдавский господарь Дмитрий Константинович Кантемир соорудил верхний храм, который освящен 18 сентября 1736 года епископом Коломенским Вениамином. Церковь Константина и Елены над часовнею построена в 1767 году сыном Кантемира Матмеем Дмитриевичем и освящена 21 мая 1770 года архиепископом московским Амвросием. Келии и прочие строения монастыря существуют с первой половины 18 столетия. Они построены частью князем Кантемиром, а частью сербским купцом Саввою Гяуром. На лицевой стороне по Никольской улице среди монастырского владения находятся святые ворота, ведущие по обширной каменной лестнице во второй этаж собора, построенного среди монастырского двора. Часовня, где пребывает чудотворная икона святителя Николая, находится налево от ворот, в нижнем этаже двухэтажного дома, и над нею посередине надстроен один ярус колокольни. Кроме храма создателей Кантемиров, в монастыре погребены грузинская царица Екатерина Егоровна, граф Владиславич, князь Волконский и грузинские князья Давыдовы. Монастырь состоит под управлением архимандрита, назначаемого греческим патриархом.